Часть пятая. Лев. Глава 31. Волх Тарот умел создавать порталы без всяких мутаций. Это был его уникальный дар. Пока остальные семеро волхвов готовились к сражению в Красном Капкане, Тарот прикоснулся ладонями к стене подвала. Со скрипом и шуршанием влажные камни раздвинулись, образовав квадратный проем. Внутри него засияла серебристая бездна. Я взял Хлою за руку и подошел к порталу, но перед тем, как в него войти, еще раз посмотрел на волхва. «Разнесите эту тюрьму к чертовой матери. Освободите адептов». После этого развернулся и без промедления шагнул в мерцающее пространство проема, потянув Хлою за собой. Нас охватила прохлада, вязкая водянистая жижа окутала тело, застыла плотным слоем, как глина, потрескалась и взорвалась мириадами мерцающих частиц. Я снова исчез, растворился в хаосе собственных отражений, и лишь цель, которую я преследовал так долго, не давала разуму затеряться. Она гнала меня к главной точке моего маршрута. Водоворот осколков улегся уже секунд через 10, зрение вновь обрело четкость, и вновь передо мной в отблеске фонарей шумели кусты роз императорского сада, а за спиной возвышалась каменная стена. Именно ее я мутировал, когда покидал маскарад вместе с Сильвией. Теперь же рядом стояла Хлоя. Я посмотрел на рунную ведьму и отпустил ее руку, вспотевшую от волнения. «Эй, что теперь будет?» — прошептала Хлоя. «Что ты намерен делать?» «Надо дождаться волхвов, а пока подобраться поближе к императорскому семейству. Кто-то из них связан с главной печатью», — ответил я тихо. «А тебе бы желательно переодеться в платье. Ты слишком хороша в этой тюремной робе. К тому же мне нужно получить благосклонность одной из дам. Ты готова оказать его мне?» Моя дурацкая шутка не сработала. Расслабить Хлою не удалось. Она лишь перевела дыхание и поежилась. Я быстро оглядел себя. Мой костюм был почти в том же виде, в каком был до заварушки в Красном Капкане. Теневой плащ защитил его от передряг. Единственное, что могло меня выдать, это жилет, испачканный в крови. Я снял с себя пиджак, потом стянул испачканный жилет и бросил его в кусты, после чего опять накинул пиджак. Затем вынул из внутреннего кармана свою черную маску и, прищурившись, вгляделся в далекую вереницу фонарей. Со стороны аллеи слышался кокетливый дамский смех. Туда мне и надо было. «Ладно. «Жди тут», — сказал я Хлое. «Мне понадобится пара минут». «Для чего?» — не поняла Хлоя. «Чтобы соблазнить местную красотку в платье твоего размера». Хлоя закатила глаза. «За пару минут? Надо же! Ты настолько уверен в собственной неотразимости?» Ничего не отвечая, я надел маску, перешагнул через клумбу и прямо по газону двинулся к аллее кипарисов. Все здесь выглядело так, будто ничего в Лансаме не произошло, и прямо сейчас гвардия не штурмует Красный Капкан. По дорожке прогуливались пары, на скамейках в ночной прохладе отдыхали уставшие от танцев гости, смеялись, вели светские разговоры, вдыхали ароматы роз и запахи сигарного дыма, слушали шум фонтанов и звуки оркестра из распахнутых дверей зала, любовались роскошью императорского сада. Маскарад был в самом разгаре. Я направился к ближайшей скамье, на ходу прикоснувшись к правому виску и активируя рунное зрение. Две девушки сидели с бокалами шампанского в руках и увлеченно беседовали, поэтому не сразу меня заметили. Кажется, им было уже не до кавалеров. Они изрядно выпили. «Добрый вечер», — поздоровался я и кивнул дамам настолько учтиво, насколько умел. «Ох!» — одна из девушек вздрогнула, чуть не выпустив бокал из руки. «Вы подкрались точно, сущий дьявол». Опять сущий дьявол. Я уже начинал привыкать, что меня так называют. Девушка перевела дыхание, разглядывая меня. Из ее цветастой маски торчали перья, как и из прически. Да и весь вид ее напоминал мне павлина. Платье незнакомки было расшито блесками и рюшами, к тому же размер бы точно Хлое не подошел. Великоват. «Ты права, Матильда», — согласилась с подругой вторая девушка, брюнетка в золотистом платье и красной маске. «Сущий дьявол, иначе не скажешь». Она поставила бокал на скамью, поднялась и внимательно на меня посмотрела. Ее голос стал томным и сахарным. «От вашего взгляда меня бросает в дрожь таинственный незнакомец». «Прошу простить, не хотел вас напугать». Я улыбнулся и одновременно с этим завел правую руку за спину. Мой указательный палец принялся быстро рисовать фантом девушки в красной маске. Не прошло и 5 секунд, как хозяйка нужного мне платья попала под мое рунное влияние и уже готова была сделать все, что я хочу, подтверждая это вопросом. «Чего же вы все-таки хотели?» Но тут вскочила дама в павлиньих одеждах и объявила. «Простите, мистер, но Шарлотта замужем. Ее супруг ушел за напитками и вот-вот подойдет. Вряд ли ему понравится, что...» «Замолчи, Матильда!» Брюнетка в красной маске улыбнулась, не сводя с меня глаз. «Муж будет не против». Я покачал головой. «Ничего дурного я вам не предлагаю, просто прогуляемся по саду». Девушка с большой охотой взяла меня под руку, но тут опять влезла ее бдительная подруга. Она перегородила нам дорогу. «Если супруг Шарлотты спросит, с кем ушла его жена, то что я ему скажу? Мистер, кто вы такой? Как ваше имя? Вы не представились?» Я прищурился, перестав улыбаться. «Сущий дьявол. Это имя для маскарада вполне подойдет». Девушка приоткрыла рот, хотела что-то возразить, но смолкла и шагнула в сторону, оставив попытки мне помешать. Я повел ее подругу по дорожке в сторону журчащих фонтанов, в темноту сада, все дальше и дальше от разгулявшихся гостей. Туда, где ждала Хлоя. Хлое понадобилось около 15 минут, чтобы переодеться. Хозяйка золотистого платья в это время мирно спала в кустах у стены под действием сонной руны. Я дал Хлое маску Сильвии, и мы вместе направились к фонтанам. Напряжение рунной ведьмы ощущалось как никогда. Она вцепилась мне в локоть с такой силой, что стало больно. «Слушай, а как ты все-таки сняла с меня печать?» — тихо спросил я, чтобы хоть немного отвлечь Хлою. К тому же мне и самому было интересно. Девушка пожала плечом. «Ты попросил отрубить тебе палец». «Ну и что, палец же на месте?» Я зачем-то посмотрел на левую руку, еще раз убеждаясь в том, что с пальцем все в порядке. «Ты недооцениваешь возможности рунного фортиса, Рэй», ответила Хлоя не без гордости. Из ее голоса пропало волнение. Похоже, разговоры о рунной медицине ее успокаивали. Зато мне стало не по себе. «Не понял. Так что ты сделала?» «Тебе прям все-все рассказать?» — вскинула брови Хлоя. «Ну что ж, тогда слушай. Ты потерял сознание, и это было очень кстати. Сначала я забрала кинжал, потом отрезала тебе указательный палец, сняла печать, обмыла ее в луже, что осталось после водоворота, а после воспользовалась руной сращивания костей. Помнишь, я как-то лечила тебе раздробленную лодыжку? Ну, тут было то же самое. Только меня никто не подгонял, я очень старалась и сделала все еще быстрее. Не люблю, когда меня подгоняют». Я опять уставился на свою левую руку и сжал пальцы в кулак. «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда. Правда, подобную операцию я проводила впервые в жизни». «Впервые? И сразу на мне? А если палец не прирос?» «Остался бы без пальца», — ответила Хлоя по-медицински безжалостно. «У тебя же их еще много. Ну, пальцев в смысле». Я прокашлялся, нисколько не сомневаясь, что так рассуждают все врачи. Ну а Хлоя еще и без зазрения совести вытворяла со мной все, что вздумается, стоило только потерять сознание. «Давай договоримся, что ты больше ничего не будешь мне отрезать», — добавил я. «Некоторые органы у меня в единственном числе». На это рунная ведьма зловеще промолчала. Перед террасой мы разошлись. Я попросил Хлою найти Софи, описав ей одежду и маску черного волхва, а сам отправился в бальный зал. Там стало еще жарче. Пары танцевали под бодрую музыку оркестра, тут же отплясывали полуодетые танцовщицы, отовсюду слышался смех и звон бокалов. Не спеша я прошел мимо столов с шампанским и закусками, а заодно, как бы между прочим, оглядел зал. Из рингов заметил только Горация. Вот теперь я его точно узнал. Синяя маска на пол лица не смогла скрыть его личность. Он сидел в кресле у стола, за которым собралась мужская компания. Они играли в бридж и были очень увлечены. Сам Гораций не обращал на игру внимания. Он о чем-то думал, уставившись в одну точку перед собой. Носок его туфли, как всегда, беспрестанно стучал о пол. Рядом с мужем сидела Иветта. Ее ладонь в белой перчатке поглаживала округлившийся живот. Вторая рука женщины покоилась на плече Горация, будто удерживая его от резких движений. Кто в этой паре являлся главным, было слишком очевидным, однако Иветта умела скрывать эмоции лучше своего мужа, хотя оба родителя Теодора Ринга нервничали одинаково. Они чего-то ждали. Чего-то такого, что должно произойти совсем скоро, только чего? По боковой лестнице я поднялся на верхний ярус зала. Мне нужно было отыскать императора, и я рассчитывал сделать это с высоты площадки. Встал у перил и уставился вниз. Да, отсюда обзор был намного лучше. Среди танцующих пар я сразу увидел высокую фигуру Матиаса. Значит, Георг все же не успел до него добраться, решив сначала разделаться со мной, как с главным конкурентом. Ну а там его подловила Софи. Интересно, что все-таки она с ним сделала? «Рэй, ты куда черт, пропал?» Произнесли у меня за спиной, еле ворочая языком. Я обернулся. На меня смотрел Хиниган. Даже немного мимо меня. Он был навеселе, по-идиотски лыбился и покачивался, грозя завалиться. Его маска скособочилась, как и бабочка на шее, но он не особо волновался по этому поводу. Лично для него вечеринка удалась. Хиниган подошел ближе и взялся за перила, удерживая сам себя. «Тут игру устраивали для этих... как их, для наследников», — полушепотом сказал он. «Ни тебя, ни Георга не смогли дозваться. Один Матиас вышел как дурак. Уверен, он и будет императором». Хиниган вдруг хлопнул меня по плечу. «Ну ты не расстраивайся, друг. Давай я лучше расскажу, где я был и что видел. Я такое видел, я такое видел. Даже ты такого не видел, а я видел». Мне захотелось хорошенько приложить Хинигана по физиономии. Он тем временем продолжал. «Лиззи показала мне императорскую библиотеку. Тут недалеко. Она такая красивая». Ну, Лиззи я имею в виду, не библиотека. Эта библиотека тоже ничего. А Лиззи... Ох, Лиззи, она так любит библиотеки. Тут ты был прав». Я не выдержал, обхватил Хинигана за плечи и подтолкнул к лестнице. «Иди, прогуляйся на воздухе, а?» «Ну, я еще не рассказал, что со мной было». Он ухватился за мой пиджак, почти на нем повиснув, понизил голос и серьезно сообщил. «Я трогал женскую грудь, Рэй. Она такая мягкая. У меня возникла одна теория». «Поздравляю, Клифф», — перебил я его, уже не скрывая раздражения. «Дальше можешь не продолжать». «Так дальше же самое интересное». «Сказал же, иди прогуляйся, вали отсюда, Клифф!» Я еле отцепил его руки от своего пиджака, но Хиниган снова ухватил меня за грудки. Его пьяная рожа явно просила кулака. «Да ты не понял, Рэй. Я такое видел. Не только грудь, понимаешь?» «Очевидно, ты видел женщину целиком», — вздохнул я. Хиниган поморщился. «Да при чем тут женщина?» Он опять перешел на шепот. «Я императора видел в библиотеке, только он меня не заметил, и без маски он был, проскочил мимо, как бешеный, будто за ним кто-то гнался, а еще он пробормотал: предатели, паршивые предатели». «Вот так-то». Я замер, уставившись на Хинигана. «Предатели?» «Предатели», — кивнул тот. «А кроме Тадеуша ты видел еще кого-нибудь в библиотеке?» «Нет, не заметил. Видишь ли, я был немного занят». «Чертов Хиниган. Вместо того, чтобы разглядывать чью-то грудь, лучше бы за императором проследил». Теперь уже я вцепился в его воротник и потянул на себя. А Гораций? Гораций отходил куда-нибудь из зала. Хиниган мотнул головой. «Откуда я знаю? Меня же тут не было. Ты вон, лучше у Дарта спроси». Я чертыхнулся и отпустил Хинигана. Тот чуть не завалился мне прямо под ноги, но в последний момент устоял, прижавшись к перилам. Мои глаза уже вовсю высматривали Дарта Оривана среди толпы. Оказалось, он тоже здесь, на верхнем ярусе, и как раз выбирает у официанта напитки. Я без промедления направился к нему. Меня он заметил уже на подходе и сразу понял, что что-то случилось, потому что поставил коктейли обратно на поднос и быстро спровадил официанта. На пару слов бросил я, наконец до него добравшись. «Да хоть на все 10. Тут же ответил Дарт. Он, как ни странно, был намного трезвее Хинигана. Мы отошли в угол, подальше от остальных, и я сразу перешел к расспросам. «Ты знаешь, как выглядит Гораций Ринг?» «В смокинге и синей маске сидит за столом, где играют в бридж. Рядом жена Эвета», — отрапортовал он. Я даже удивился. Заметив мою реакцию, Дарт добавил. «Ты думаешь, у меня все мозги в штанах, что ли? Пока тебя не было, я присматривал за рингами. Придачу, ты меня возле беседки так перепугал, что настроение пропало, как отрезало развлекаться». Я нахмурился. «Так что насчет рингов? Что ты видел?» «Тадеуш танцевал с Эветой, потом играл в бридж, потом выпил шампанского, потом ушел. Не знаю, может, в туалет захотел. Императоры, наверное, тоже же в туалет ходят. Он, кстати, еще не вернулся. А Гораций? Дарт пожал плечами. И он, и его жена торчали в зале, как приклеенные. Вообще никуда не отходили, каждую минуту были на виду. Я нахмурился, вот оно что. Значит, все время были на виду. А Матиас? Матрос девчонок обхаживал, как в последний раз, усмехнулся Дарт. Пил, танцевал, сновал с коктейлями туда-сюда. Но пару раз выходил ненадолго в сад, минут на пять. Он хмыкнул и с интересом уставился на меня. А ты сам-то где был? В той беседке, что ли, торчал? Ты же больше часа в зале не появлялся. Слишком приятная беседка попалась. «Ну да, до сих пор отойти не могу», — ответил я мрачно, вспоминая занимательные виды красного капкана. «Повезло тебе, старик, а вот я...» Больше Дарт ничего не успел сказать. В бальный зал из внутренней боковой двери ввалился доктор Нельсон, личный лечащий врач императорской семьи. Бледный, как смерть, с окровавленными, трясущимися руками. «Император!» — заорал он истерично, пытаясь перекричать оркестр. Потом схватился за сердце, рухнул на колени и крикнул еще громче. «Императора убили!» Его не сразу услышали, увидели и поняли. Вокруг было слишком шумно, слишком весело, слишком азартно. Пары продолжали танцевать, музыка оглушала зал, опьяневшие разгоряченные гости не замечали истошных криков. Несчастный доктор стоял на коленях, тряс руками и продолжал орать со слезами на глазах. «Императора убили, господа! Ваш император умер! Он умер!» Я зорко следил за реакцией остальных рингов в зале, а их осталось всего трое — Гораций, Ивета и Матиас. Матиас не слышал призывов доктора. Он танцевал с девушкой, болтал и всячески радовался жизни. А вот Гораций и Ивета вели себя совсем иначе. Они молча переглянулись и еле заметно улыбнулись друг другу. Иветта убрала ладонь с плеча мужа и переместила ее на живот. Гораций мгновенно поднялся, вскинул руки, привлекая к себе всеобщее внимание, а затем прокричал: «Остановите музыку! Немедленно остановите музыку! Я приказываю!» Потом он стянул с себя маску и бросил ее на пол, после чего кинулся к доктору. Оркестр, наконец, смолк, и в наступившей тишине выкрик врача прозвучал особенно жутко. «Император Тадеуш убит, господа! Вы слышите? Или вам совсем наплевать?» Вот теперь его услышали все, кто находился в зале. Реакция была бурной. Несколько дам упали в обморок, мужчины побледнели, кто-то стянул маску, кто-то уронил бокал с шампанским, отовсюду послышались ошеломленные выдохи и реплики. «Господи, не может быть! Кто это сделал, Боже милостивый? Он что, шутит?» Дарт застыл рядом со мной. «Твою ж мать!» — выдохнул он, положив ладонь себе на макушку. Люди еще не успели опомниться от шока, как в зал ворвались солдаты гвардии Его Величества. Служба охраны дворца во главе с Ребеккой. От сестры даже на расстоянии повеяло угрозой. «Всем оставаться на месте!» — гаркнула она грубым голосом. Гвардейцы окружили зал по периметру, перекрыли все двери, заблокировав гостям выход в сад и во внутренние коридоры дворца. Из сада послышались крики возмущения и женский визг. Через пару минут начали заводить людей с улицы. Гораций в это время схватил доктора Нельсона за воротник и встряхнул. «Где отец? Говорите, доктор, где мой отец? Я вас спрашиваю!» Губы Нельсона задрожали. Он уставился на Горация, открыв рот. «Господи боже! А ведь теперь именно вы... Теперь вы станете...» Гораций дернул доктора на себя, поднимая того на ноги. «Я спрашиваю, где отец, идиот? Где мой отец?» «Он... Господи боже!» Нельсон никак не мог собраться с силами и ответить внятно. К нему подошла Ребекка. «Вы позволите мне взять допрос на себя, мой принц?» — спросила она у Горация. Тот кивнул и отпустил доктора. «Приступайте, капитан!» Гораций окинул взглядом ошеломленных гостей и добавил громко, и у него вдруг прорезался командирский голос. «Допросите врача при свидетелях, капитан Гранж. Пусть подданные узнают, как погиб их император и кого в этом винить!» Сестра ударила Нельсона наотмашь по лицу. Ударила так, что несчастный врач опять повалился на колени и затрясся еще сильнее. «Либо вы отвечаете на мои вопросы, либо вас четвертуют на площади за убийство императора!» — рявкнула Ребекка. Доктор осел на пол, плюхнувшись на него задницей. «Но я не... Пожалуйста, капитан, я никого не убивал. Мои руки в крови, потому что я пытался помочь его величеству. Я лишь пытался помочь. Я ведь врач, врач. Я всего лишь врач, капитан Гранж!» Ребекка еще раз хлестнула его по лицу. На этот раз не по щеке, а по губам. «Где император Тадеуш? Отвечайте четко и ясно!» «В библиотеке, мэм!» Тут же сообщил Нельсон четко и ясно, несмотря на разбитые губы. Сестра кивнула ближайшим военным агентам, и те поспешили в одну из боковых дверей зала. Доктор не выдержал и заплакал, по его бледным щекам потекли слезы. «Я пытался помочь его величеству и его высочеству, но никого из них не сумел спасти, было уже поздно. Я пытался, но они оба умерли буквально у меня на руках!» Ребекка нависла над доктором. «Что вы сказали? Его величество и его высочество?» «Да!» — всхлипнув, подтвердил Нельсон. «С господином Тадеушем был его внук Георг. Он сказал мне перед смертью, кто его убийца. Он сказал это совершенно четко, капитан, совершенно четко. Я готов поклясться!» Ребекка посмотрела на Горация. Тот прищурился и велел. «Пусть говорит прямо здесь!» Сестра оглядела присутствующих. «Сначала всем снять маски! Немедленно снять маски! Теперь каждый из вас под подозрением!» Гости беспрекословно подчинились и принялись стягивать с себя маски. Мне тоже пришлось это сделать, как и Дарту. Без маски осталась и Хлоя. Ее я увидел внизу, среди толпы приведенных из сада людей. А вот Херифорда и Софи в зале не было. Зато хватало других неожиданных гостей. «Твою ж мать!» — повторил Дарт все тем же тоном ошарашенного человека. «А он-то что тут забыл? Какого черта ему надо, Рэй?» Дарт уставился на одного из мужчин внизу. Я тоже на него пялился, пока громкий и жесткий голос Ребекки не заставил меня снова переключить внимание на врача. «А теперь говорите, доктор Нельсон!» «Что сказал вам Георг перед смертью? Кто убийца?»